Шестерни с визгом сдвинулись с места и раскрутились с бешеной скоростью. Дунуло воздухом, пахнущим маслом, шестерни раскрутились до полной скорости. Все пространство в люке превратилось в водоворот из крутящихся шестерен, которые, казалось, только и хотели втянуть гвоздаря внутрь. Если бы он остался внизу, то от него бы только брызги остались. У гвоздаря мурашки по коже пошли, когда он осознал, какую работу ему Рейнольдс нашла. «И как ты собираешься узнать, что именно делать?» — крикнул узел сквозь грохот и скрип шестерен. «Как узнаешь, как это остановить?» Ткнул другую кнопку, и механизмы начали останавливаться. Вращение замедлилось, а потом и прекратилось плавно. Воцарилась тишина. «Мне нужен тот, кто не ошибется. Кому не оторвет руку только потому, что он нажал не ту кнопку», — прорычал узел. «Скажу, Рейнольдс, что ты не подходишь». «Погоди», — крикнул гвоздарь. «Может, просто меня научишь? Выучу все, что скажешь. Только, Рейнольдс, не говори. Не выкидывай меня из команды. Когда я и попробовать, ты не успел». Узел оглядел его желтыми собачьими глазами. «Хочешь, чтобы я что-то скрыл от хозяина?» «Нет», — дрожащим голосом ответил гвоздарь, вдруг поняв, что он только что сказал получеловеку. «Просто хотел сказать, что научусь всему, что ты скажешь. Только дай шанс, пожалуйста». Откинув голову, узел улыбнулся. «Поглядим, не разойдутся ли слова с делом», — ответил он. «Значит, не скажешь?» Узел рассмеялся, тихо и с рычанием. «О, нет, у нас тут никаких секретов нет. Но, может, старший помощник Рейнольдс даст тебе испытательный срок в расчете на твою сознательность. Я осознаю это, верь мне». В полумраке блеснули острые зубы узла. «Такое удовольствие видеть в молодых тягу к знаниям», — сказал он. Глава 21. Удача пришла на восьмой день. Появился луч со стороны Флориды. Корабль шел в Атлантику. Новость разнеслась по кораблю, как молния. Все выскочили на палубу. Капитан Кендлес позволил себе улыбнуться, довольный доставшейся им удачи. «Луч», — сказал он, — «и вовсе не полярная звезда». Гвоздарь тоже почувствовал облегчение. Вгляделся в горизонт, пытаясь найти там точку — корабль, на котором везли везучую девочку, но не смог. Капитан с ухмылкой поглядел на него, повел в рубку, где находились дальномер и оптическая система, включил увеличение. Вместо размытого горизонта гвоздарь увидел корабль. Нос, корма, пятна лиц на палубе, и все это с расстояния в 15 миль. Он глядел на все это в восхищении. «Подойдем поближе и поглядим еще», — сказал капитан. «Надо рассмотреть, кто там на палубе». Потом кивнул на палубу своего корабля. «Нам и самим теперь надо быть поосторожнее. Не выходи на палубу, пока не пойдем в атаку. Если мисс Нита тебя выдаст, ненамеренно, или твой отец тебя увидит, то они насторожатся, а нам этого не надо». Капитан снова задумчиво поглядел на горизонт. «Нет». «Этого нам не надо уж точно». «Сможете их догнать?» — спросил гвоздарь. «Казалось, они так далеко, что это невозможно». Стоящая у штурвала Рейнольдс ухмыльнулась. «У нас быстрый корабль. У них прогулочная посудина». «Значит, сможем?» «О, да. Догоним и возьмем на абордаж. Получим заслуженную награду». Они переглянулись с уверенностью. «Не стану сожалеть о том, что мистер Марн пожнет горькие плоды своего решения», — сказал капитан. Махнул рукой гвоздарю. «Ладно, еще пройдет время, пока мы их догоним. Пока будешь в трюме, не теряй времени. Буквочки». Гвоздарь с трудом удержался от того, чтобы вздохнуть. Узел взялся учить его грамоте, и гвоздарю быстро надоело это занятие, такое скучное и долгое, но узла это не волновало. Огромное создание раз за разом настойчиво проверяло его навыки, заставляя запоминать буквы и писать их. На самом деле работа оказалась не настолько тяжелой, как думал гвоздарь. Особенно со стоящим за плечом получеловеком, постоянно следившим за ним желтыми глазами, но и не слишком интересная. в основном усердие и время. А теперь, когда корабль выдвинул подводные крылья, механизмы которых уже были почищены и смазаны, и пошел полным ходом, учеба была единственным, чем они могли заниматься. Уже вторую ночь кряду Гвоздарь падал в гамак с головой, набитой буквами и словами. Ему даже снилось, как узел учит его правильно произносить их. Получеловек любил подшучивать. С буквами все было просто, со словами сложнее. Многие слова произносились не так, как написаны. Но, в конце концов, оставалось лишь запомнить это. Точно так же, как считать и запоминать повороты в туннелях, считать норму. А узел ни в какое сравнение не шел с БАПИ, когда речь заходила об ошибках в счете. Гвоздарь привык жить, не выходя из трюма. А узел был терпелив, и вскоре они уже читали книгу про старика, рыбачившего с лодки. Но Гвоздарю было сложно сосредоточиться на ней, его голова была заполнена мыслями о везучей девочке и предстоящем бое. Он закрыл книгу и поглядел на получеловека. — А у тебя всегда был хозяин? — спросил он. Узел пристально поглядел на него. — Я подчиняюсь капитану Кендлису. — Да, но если бы захотел, смог бы работать у кого-то другого? — Я не хочу этого, — пожав плечами, ответил узел. — Точно? — спросил Гвоздарь. Узел жестко поглядел на него, его ноздри раздулись, и он слегка обнажил зубы. — Я не желаю этого, — рыкнул он. Гвоздарь вздрогнул. Сейчас узел показался ему похожим на загнанного в угол мастифа, готового броситься. Гора мышц, только что спокойная и расслабленная, внезапно вспучилась и ощетинилась. Гвоздарю очень хотелось выяснить, но получеловек изрядно напугал его, и он умолк. Узел поглядел на него. — Я не желаю этого, — снова сказал он и отвернулся. Гвоздарю внезапно стало стыдно, что он так спровоцировал это огромное создание. — Мы читали, — робко сказал он. Получеловек медленно кивнул. — Да, продолжай, пожалуйста. Еще некоторое время Гвоздарь читал, а узел поправлял его. — Думаю, пока что хватит, — сказал, наконец, получеловек. — Нужно еще к некоторым вещам приготовиться. — К бою? — узел улыбнулся, обнажив зубы. — Бой — моя стихия, — сказал он. Помолчал. Но сейчас это и удовольствие. — Из-за везучей девочки? — спросил Гвоздарь. — Из-за мисс Ниты? — поправил он себя. — Да. — Она твоя хозяйка? — нерешительно спросил Гвоздарь. — Та, которой ты принес клятву верности? — Не совсем. — внимательно глядя на него, ответил узел. — Ей служит капитан Кендлис. Я служу капитану. Но мы оба приносили клятву верности клану. Но ведь теперь клан разделился. У Пайса тоже есть полулюди, которые служат ему. Да, трудные времена. Гвоздарю хотелось побольше расспросить о природе их преданности, но он боялся разозлить узла. Последний раз он стал похож на тигра, готового броситься. Тут что-то, чего он не понимает. Но ты ведь не станешь работать на Пайса? Обнаженные клыки, тихий рык. Он ничтожество. Предал всех нас. Но ведь капитан Кендлис тоже на него работал, до недавнего времени, пару недель назад. Узел резко встал. «Пока жива мисс Нита, мы не станем служить Пайсу. Мы думали, что она погибла. Теперь знаем, что это не так, вот и все. Мы будем служить ей, пока она жива, или пока клан официально не передаст власть Пайсу и его наследникам. Ее отец все сделает ради нее. И мы тоже. Он так любит ее. Она его дочь, родная». — Правильно, родная, — с трудом подавив зависть, — сказал Гвоздарь. — А мне вот от родных ничего, кроме затрещин, не доставалось. — Разная родня бывает. Гвоздарю и ответить-то нечего было. Узел отправился по делам, а Гвоздарь лежал на койке, ожидая, пока бесстрашно гнался за добычей. Родня. Просто слово такое. Теперь он знал правильное произношение, знал буквы, из которых оно состоит, но это символ. Люди думают, что знают его значение, постоянно о нем говорят, даже разрушители кораблей. Его отец, моряки с Бесстрашного, Тул. Одна из тех вещей, о которых у каждого свое мнение. То, что у тебя остается, когда не осталось больше ничего, что родные всегда рядом, что кровь не водится и все такое —